чувствовать в своих жилах кровь такого господинчика, каков был мой покойный родитель, князь Юрий. Мне чужда мелкая злоба его человеческой низости. Я могу быть преступен и развратен, но я наследник великой и грозной стихийной души, сотканной из мучительного огня. На дне души моей клокочут, как смолы ада, страсти, недоступные пониманию обыкновенных смертных. Слыхали вы Роберта Дьявола? Увы, вот мой портрет». И красивый, мрачный, с роковым взором, взятым на прокат у героев Байрона, князь Александр, хмурясь, ерошил волосы, как актер Голланд, знаменитый в роли Роберта. Особенно радушно князь был принят у богатого местного помещика овцевода Тригонного. В одну из дочерей последнего Анну князь влюбился, понравился девушке, сделал предложение и получил согласие. Свадьба была объявлена. Товарищи потребовали от князя мальчишника, друзей среди товарищей офицеров у князя не было, но приятелей и собутыльников весь полк. Ближайшим считался корнет Розанчук-Ховальский, малый, добродушный и недалекий, за неимением других достоинств, весь ушедший в ухарское щегольство выпивкой и буйством, один из последних носителей традиции Бурцева Еры Забияки. Князь забавлялся Розанчуком, но Розанчук к нему привязался искренно, наивно видя в нем идеал столичного гвардейского тона, по которому безнадежно вздыхал он, темный провинциальный армеец». Он подражал Радунскому в манерах, прическе, разговоре, повторял его остроты, старался перенять даже звук его голоса и порою смешил князя, порою злил его до грубостей. Ведь надоест же видеть вечно бок о бок с собою свою собственную карикатуру. В компании с Розанчуком этим Радунский проделывал штуки невообразимые. Однажды они, как ни в чем не бывало, явились этак уже за полночь на бал в совершенно незнакомый им, весьма вельможный магнатский дом. Вошли. Всеобщее недоумение. Князь ведет Розанчука прямо к прекрасной хозяйке дома. «Позвольте представить вам моего друга и товарища, корнета Розанчука Ховальского». Дама вспыхнула. «Милостивый государь, прежде чем представлять других, вам самому надо быть мне представленным». «Совсем не надо», — успокоительно возразил князь. «Я ведь вашего знакомства не ищу и сейчас же уйду домой. А Розанчук в вас влюблен, и ему хочется остаться у вас на балу. Прошу любить и жаловать. Не судите его по наружности, отличный малый и совсем не так глуп, как кажется, гораздо глупее». На помощь растерявшейся даме прибежал из карточной комнаты муж ее, 60-летний старичок в серебряных сединах. Радунский приятно улыбнулся ему навстречу. «Это ваш супруг? Какой беленький!» И погладил старца по голове. Тот от изумления и негодования обратился в столб соляной, а офицеры тем временем вышли. В дверях Радунский обернулся, оглядел озадаченное общество в стеклышко и пожал плечами. «Какая шваль, однако! Розанчук! Ты положительно был бы здесь единственным порядочным человеком. Дорогие дамы, зачем вы принимаете у себя такую мелюзгу?» Захохотали, прыгнули в седла и ускакали. Дело было в польском доме. После 1831 года напрасно было и жаловаться. Мальчишник удался на славу, шел пир горой. «Эх, князь», — сказал Розанчук, когда все уже порядком подвыпили. «Жаль мне тебя. Хороший ты парень. Выпить ли? Протанцевать ли мазурку? Бабенку ли увести? Оттрепать ли жида за пейсы? Выкупать ли трофирку в дегтярной бочке? На все тебя взять. Для товарищества ты червонное золото, первый человек, душа общества. А теперь, ау, брат, шабаш тебе, нашего полку убыло. Женишься, переменишься, отрезанный ломоть». Князь был пьян, вино действовало на него скверно. Совершенно трезвый на вид, он помрачался разумом, становился дерзок, жесток, начинал хвастать и лгать без всякого смысла. Он смерил Розанчука злыми глазами с головы до ног и возразил ледяным тоном. «А кто тебе сказал, что я женюсь?» «Как кто?» Князь, зевая, продолжал. «Неужели ты, мой умница, мог такой бессмыслице поверить? Я женюсь? Ну, погляди, Розанчук, похоже ли это на меня?» Розанчук вытаращил глаза. «Однако позволь, князь, твой мальчишник...» «Чепуха! Мальчишник был, а девишника не будет. То есть, как же это понимать? А вот как сказано, так и понимай». Розанчук совсем опешил. «Черт знает, что ты плетешь, князенька!» Офицерство стало прислушиваться, Радунский заметил, и его разобрала еще большая охота ломаться. «Господа», — небрежно продолжал князь, — «извините меня за мистификацию. Я пригласил вас, думая проститься с холостой жизнью, но волею судеб мой мальчишник обратился в простую дружескую пирушку. Я раздумал жениться на Анне Тригонной». Всеобщий ропот встретил это неожиданное заявление. «Это странно. Объяснитесь, князь!» – возвысил голос седоусый ротмистр Данниборг. «Мы, офицерство, все считаем Анну Тригонную за хорошую девушку.